секрет. Не дрогнет бровь и сотню лет пройдут года, пройдет любовь, но никогда не дрогнет бровь. Тебя узнав, я все забыл, и средь забавы я скучен был, не стал чужим, и странный свет я каждой даме молвил нет, нет. Не дрогнет бровь и сотню лет я каждой даме молвлю нет. Пройдет любовь, пройдут года, не дрогнет брови, нет, нет, никогда, нет, нет, не дрогнет бровь.